Я люблю тебя. Я благодарю тебя. И я нуждаюсь в тебе. Понять наших отцов. Я сердился на отца. Отец, почему ты так долго откладывал поход к врачу? Почему не послушал меня? Хотя мне и не нравилось говорить с отцом в таком тоне, я был раздражен. А произошло вот что. После осеннего ретрита в буддийском монастыре Бангэм я приехал погостить к родителям и увидел, что отец сильно исхудал. Я спросил его, что случилось. Он ответил, что ничего особенного не произошло. Просто у него проблемы с пищеварением, и он время от времени принимает какие-то лекарства. Услышав это, я забеспокоился, что у него может быть рак желудка, так как резкая потеря веса – первый симптом этой болезни. Мой дед скончался именно от нее. Но, несмотря на мой совет, отец отказался делать гастроскопию. Утверждая, что с ним все в порядке, он попросил меня последить за собственным здоровьем. «Я не так важен, но ты, сын мой, ведь ты приносишь людям столько пользы. Ты должен заботиться о себе, чтобы помогать им и дальше». Вернувшись к родителям той зимой, которая выдалась очень холодной, я узнал, что отец уже больше месяца простужен. На сей раз он сам признал, что с ним творится что-то неладное, и согласился сделать гастроскопию. Сердце у меня упало. «Почему ты не ценишь собственное тело? Почему постоянно говоришь, что ты не важен? Почему ты не думаешь о своих детях, о том, как сильно они волнуются за тебя?» Я был огорчен. По всей видимости, я не единственный, кому знакомы подобные переживания. Я заметил, что более сложные и противоречивые эмоции люди испытывают именно по отношению к отцу, а не к матери. Особенно это касается взаимоотношений сыновей и отцов. И вот, на основании всего, что я узнал из своих бесед с людьми, я выделил 5 типов отношений между отцами и детьми. Хотя, разумеется, таковых намного больше. Слушая, поразмыслите над тем, к какому типу можно отнести отношения в вашей семье. Первый тип – патриархальные отношения. Отец скуп на эмоции, устанавливает строгие правила и нормы поведения. Зачастую манипулирует детьми посредством чувства вины и стыда. Детям кажется, что отец давлеет над ними, как гора, которую невозможно преодолеть. Даже во взрослом возрасте им некомфортно рядом с ним, так как все детство они его боялись и теперь не могут решиться поговорить с ним искренне. Ко второму типу относятся дети, которые наблюдали, как их мать страдала из-за внебрачных связей отца или его безделья. Такие дети склонны сопереживать матери и гневаться на отца. Если в детстве у них не было возможности выразить свою злость, то впоследствии эти подавленные эмоции будут осложнять общение с родителем. Зачастую они вовсе избегают отца. Третий тип – когда отец сделал себя сам и предъявляет завышенные требования к детям. Так как ему пришлось всего добиваться своим трудом, в его глазах недостаточно того, что дети просто стараются или хорошо учатся в школе. Отчаянно стремясь завоевать одобрение отца, такие дети во взрослом возрасте страдают тревожностью и не способны расслабиться. Они считают, что будут достойны любви только тогда, когда сделают что-то хорошо или добьются значительного успеха. Я часто встречаю молодых людей с великолепным образованием и хорошей работой, у которых при этом заниженная самооценка и явная склонность к трудоголизму. Беседуя с ними, я узнаю, что у многих именно такой отец. Четвертый тип – это дети, которые родились в обычной семье и впоследствии добились больших успехов в учебе или какой-то еще области. Таким детям кажется, что отец их в каком-то смысле ограничивает, и они внутренне обижаются на него за вмешательство в их жизнь. Они независимые и целеустремленные, и считают, что им не нужен непрошенный совет отца, который и представления не имеет о том, какой жизнью они живут. Такие дети любят отца, но не обязательно к нему прислушиваются. И, наконец, пятый тип – это дети, которые очень рано лишились отца. В детстве им сильно его не хватало, и, повзрослев, Они все еще остро ощущают его отсутствие. Обычно они помнят отца героем и испытывают симпатию к учителям или наставникам, которые чем-то на него похожи. Мне хотелось понять, почему мой отец постоянно повторяет, что он не важен и не дорожит своим здоровьем. Чтобы разобраться в этом, я решил вести себя так же, как поступаю при встрече с незнакомцем. Я постарался по-настоящему понять его. Я впервые посмотрел на него не как на своего отца, а как на отдельного человека, и увидел мальчика, чей отец – мой дед. Почти не проявлял к нему внимания и не выражал чувств. Моему отцу до сих пор больно вспоминать о том, как во время войны в Корее дед ушел искать убежище, взяв с собой только старшего сына. Он же, младший сын, остался с матерью и сестрами. Редкие вкусные блюда, такие как, например, яичница, всегда доставались старшему сыну. Кроме того, мой дед, как, впрочем, и другие мужчины в то время, придерживался патриархальных взглядов, был довольно жестким и почти не показывал эмоций. Мой отец вырос в тени своего отца и старшего брата и не имел возможности понять, насколько ценно его собственное существование. Даже сейчас, в том возрасте, когда он сам мог бы стать дедом, ему не хватает уверенности в себе, чтобы считать себя значимым. Всю жизнь он ставил на первое место других людей, и при мысли об этом у меня вдруг защипало в глазах. Сделав обследование, отец позвонил мне и сообщил, что ему повезло. Это оказался не рак желудка. Он помолчал немного, а потом добавил: «Я люблю тебя, сын». Отец впервые сказал мне эти слова. На сердце у меня стало тепло. И зная, что он прочитает это, я хочу сказать ему: «Папа, я тоже тебя люблю. И искренне благодарен, что ты вырастил сына с высокой самооценкой и позитивным мировосприятием. Мне повезло, что ты мой отец. Любви не нужно иных причин, кроме нее самой. Когда твоя самооценка по какой-то причине падает, скажи себе: моя семья и близкие друзья ценят меня не меньше прежнего. Я все еще способен сделать для мира что-то хорошее и не позволю тем немногим, кто толком меня не знает, решать, чего я стою. Со временем, я уверен, в моей жизни появятся люди, которые оценят меня и мои дарования. Если любишь человека, делай не то, что ему нужно на твой взгляд, а то, чего он сам от тебя хочет. Ведь тебе может казаться, что ты действуешь из лучших побуждений. Но что, если за этим кроется желание контролировать того, кого любишь, и порадовать не его, а себя? Если хорошо все спланировать, ты сможешь продолжать наслаждаться жизнью, даже ухаживая за кем-то. Если же ты пожертвуешь собой всецело, в долгосрочной перспективе это не принесет пользы даже тому, за кем ты ухаживаешь. Ведь только если ты сам вполне счастлив, ты сможешь как следует позаботиться о другом. Тебя беспокоит, что твой возлюбленный или ребенок набрал вес? Лучший способ сделать так, чтобы любимый человек начал следить за своим здоровьем, следить за своим собственным, сбалансированно питаясь и регулярно занимаясь спортом. Если ты подашь пример, тебя с большой вероятностью поддержат. Ты сделал все, что мог, но они отреагировали прохладно или потребовали от тебя еще больше. Не нужно отчаиваться. Раз ты и впрямь сделал все возможное, оставь как есть. Если им нужно больше, они сумеют найти способ завершить дело самостоятельно. Иногда мы прибегаем к вербальным угрозам в надежде заставить кого-то одуматься. К примеру, если ты не сделаешь то, о чем я прошу, я заберу у тебя нечто для тебя важное, или в будущем не дам то, что тебе нужно. Такие диалоги часто происходят в семье. Увы. Такие слова не заставят человека поменять решение, а лишь ранят его и вынудят встать в позу. Лучше спокойно объясните, почему что-то для вас так значимо, чтобы ваши слова не звучали как угроза или ультиматум. Перемены будут долговременными не тогда, когда их навязали силой, а когда другого человека убедили в их необходимости. Меня очень обрадовало, когда один человек сказал мне: «Гимин Суним, теперь, когда мои финансовые дела пошли в гору, мои взаимоотношения с родителями, братьями и сестрами улучшились. Если ты заработал много денег, раздели их со своей семьей. Столько семейных дрязг случается по вине тщетных попыток вмешаться и посеять раздор. Жена встревает между своим мужем и его родителями. Свекровь – между своим сыном и его женой. Сестра мужа – между братом и его женой. Какими бы хорошими ни были отношения, некоторые вопросы лучше не задавать. Почему ты никак не похудеешь? Почему вы еще не женаты? Почему вы развелись? Почему ты не работаешь? Прошу вас, оставьте эти слова при себе. Даже среди тех ветвей, которые растут от одного корня, будут те, что здоровы и дают множество плодов, и те, что кажутся чахлыми и чьи плоды невелики. Но более здоровая ветвь смогла стать такой, потому что получила больше питательных веществ. Так же с братьями и сестрами. Если есть среди вас тот, кто умен и успешен, может быть и тот, кто беден и зависим. Тебе досадно, когда твой брат просит о помощи. Ты чувствуешь, будто тебя лишают того, что по праву твое. Но брат, вероятно, вынужден был отойти в сторону, чтобы ты оказался там, где ты сейчас. Задумайся, и это не покажется тебе такой несправедливостью. Мисукко, корейский литературовед. Больше всего нас раздражают самые близкие. А когда раздражение испытывают обе стороны, неминуемо вспыхивает конфликт. Когда кто-то проявляет свой нрав, он, возможно, хочет, чтобы мы узнали, каково ему сейчас, и проявили сочувствие. Вместо того, чтобы спорить с человеком, попытайся понять его глубинные потребности. Когда ты чувствуешь, что вот-вот потеряешь самообладание, подумай о своей семье. Подумай о том, как твои дети будут страдать от последствий. Если ты не можешь держаться ради себя самого, сделай это ради близких. Если в самолете плачет или шумит чей-то ребенок, ты наверняка будешь раздражен и разозлишься на его родителей. Но представь, что этот ребенок – твой племянник или племянница, внук или внучка. Если мы думаем о ребенке, как о чужом, мы концентрируемся на неудобствах, которые он нам доставляет. Но если мы думаем о ребенке, как о члене семьи, мы становимся терпимее и волнуемся, не болит ли у него что-нибудь. Если хочешь помочь ребенку, возлюбленному или другу, просто слушай его, не давая советов и не предлагая собственных толкований. Сочувствуй, представив себя самого в точно такой же ситуации. Не отгораживайся от его проблем, а переживай их вместе с ним. Прежде чем опустить голову на подушку и погрузиться в сон, вспомни всего три вещи, за которые ты сегодня благодарен. Если будешь делать это на протяжении 2 или 3 месяцев, ты заметишь, что стал счастливее и удовлетвореннее, ведь ты перестанешь фокусироваться на плохом и сформируешь привычку замечать хорошее. Позитивный настрой приходит с практикой. Если будешь уделять чему-то все свое внимание и неотрывно смотреть на это, чем бы оно ни было, оно начнет вызывать твой интерес и желание заботиться. Как лицо твоего ребенка становится для тебя самым знакомым и самым чудесным на свете, так непрерывное внимание превращает обычный объект в необыкновенный. Если ты принесешь домой котенка и будешь о нем заботиться, даже грязный бездомный котенок в скором времени станет самой очаровательной кошечкой в мире.